Глава 8. Выдержки из дневника сэра Юстаса Пидлера, члена парламента. Странно, но кажется, я никогда не обрету покой. Я человек, любящий спокойную жизнь. Мне нравится мой клуб, Роббер в Бридж, хорошо приготовленная пища, крепкое вино. Мне нравится Англия летом и Ривьера зимой. Я не стремлюсь стать участником сенсационных событий. Я не против того, чтобы иногда, сидя у камина, прочитать о них в газете, но дальше этого я идти не хочу. Цель моей жизни – достижение полного довольства. Я посвятил много раздумий и значительную сумму денег для приближения к этой цели. Не могу сказать, что всегда действовал успешно. Если ничего не случалось непосредственно со мной, то что-то происходило вокруг меня, и часто, независимо от моего желания, я оказывался вовлеченным в какое-нибудь дело. Ненавижу, когда меня во что-нибудь впутывают.